Из вулкана на челнок. Михаил Милеев родился в одном из подмосковных почтовых ящиков в Наукограде Фрязино в 65 году. С детства мечтал стать океанографом и стремился поступить с этой целью в МГУ, но судьба распорядилась иначе. В 88 году он окончил МИГАИК, получив диплом астронома-геодезиста. По распределению устроился на работу во ВНИИ ГАЗа, будущий «Газпром», и чуть позже в научно-технический кооператив «Гравиметристом». «Мы выполняли очень интересные заказы», — рассказывает Михаил Валентинович. «Искали под Винницей бункер Гитлера. Кстати, нашли. Библиотеку Ивана Грозного, к сожалению, не нашли. На Камчатке изучали движение магмы в вулкане, на геологических разломах прогнозировали землетрясения. До 180 дней в году проводили в командировках Казахстан, Киргизия, Сибирь и многие другие регионы СССР. Техническое оснащение у нас по тем временам было самое серьезное. 5-6 приборов из нашего оборудования стоили по 25 тысяч долларов каждый. Работа была высокооплачиваемой, я уже писал диссертацию на базе проведенных исследований, но в 1991 году финансирование исследований полностью прекратилось, кооператива не стало. К тому времени я уже не был холостым и бездетным человеком, поэтому пришлось за короткий период пересмотреть свои жизненные позиции и заняться зарабатыванием денег теми способами, которые диктовало время. В 92 году я начал бизнес-карьеру в качестве челнока. Мы с товарищами закупались барахлом в Турции и Польше, а потом продавали его на рынке в Лужниках.